Секретные дневники Улисса Мура. Книга пятая. Улисс Мур. Каменные стражи. К читателю. Отправив в редакцию перевод пятой тетради Улисса Мура, наш сотрудник Сергей Тишков пропал. А его последнее письмо, которое мы получили по электронной почте, оказалось очень странным. Вот оно. Посылаю вам перевод последнего дневника. Мне осталось перевести еще только одну тетрадь, и у меня отличные новости. Мне встретился человек, который помогает добраться до Килморской бухты. Не могу назвать его имени, потому что обещал не делать этого, но я показал ему баул, и мы обнаружили, что один из рулонов в нем — это карта дорог в окрестностях Корнуолла. И одна из них может оказаться единственной, что ведет сегодня в Килморскую бухту. Попробую завтра отправиться туда. Просто фантастика. Думаю, я очень близок к тому, чтобы раскрыть секрет Улисса Мура. А вы не беспокойтесь, скоро сообщу новости. Сергей Тишков. Прошло уже больше месяца с тех пор, как мы получили это электронное письмо. И теперь очень обеспокоены. Сергей Тишков не отвечает ни по телефону, ни на электронные письма. Мы позвонили в постель энд завтрак, где он останавливался, но там тоже ничего не знают о нем. Он не вернул машину, которую взял на прокат, он словно испарился. Мы просим всех, кто что-нибудь слышал о нем, как можно скорее сообщить нам. Благодарим за помощь. Редакция Репол Классик. Постскриптум. Для тех, кто никогда не видел Сергея Тишкова, вот его фотография.